Было уже заполдень. Доходила очередь до Морозова. Вдруг на Дмитровке вспыхнул пожар и быстро распространился по Тверской, Петровке, дошел до реки Неглинной. Наконец загорелся большой кружечный двор или кабак. Толпа бросилась на даровую водку. Спешили разбивать бочки, черпали шапками, рукавицами, сапогами и перепились до того, что многие тут же задохлись от дыму. Пожар потух только к вечеру. Народ говорил, что он прекратился только тогда, когда догадались бросить в огонь тело Плещеева. Пожар несколько отвлек народ от мятежа. Многим пришлось думать о собственной беде вместо общественной. Правительство старалось примириться с народом и охранить себя от дальнейшего мятежа. Угощал вином и медом стрельцов и немцев, охранявших дворец и Кремль. А царский тесть Илья Данилович каждый день делал пиры и приглашал то тех, то других влиятельнейших лиц из гостиной и суконной сотен. Духовные, по приказанию патриарха Иосифа, успокаивали народ. Уверяли, что с этих пор все пойдет хорошо. В угоду народу некоторые лица, навлекшие на себя народное недоброжелательство, были смещены со своих мест и заменены более угодными в то время народу. Когда явилась надежда, что гроза утихла, царь воспользовался одним из праздничных дней, когда совершался крестный ход, и велел заранее объявить народу, что хочет говорить с ним. В назначенный день царь явился на площади и произнес речь. Он не только не укорял народ за мятеж, но как бы оправдывал его. Сказал, что Плещеев и Траханиотов получили достойную кару. Обещал народу правосудие, льготы, уничтожение монополий и царское милосердие. Все это клонилось к тому, чтобы спасти Морозова. Царь не оправдывал и его, но выразился в таком смысле. «Пусть народ уважит мою первую просьбу и простит Морозову то, что он сделал недоброго. Если народ желает, чтобы Морозов не был ближним советником, то мы его отставим, лишь бы только нам, великому государю, не выдавать его головою народу, потому что он нам, как второй отец, воспитал и возрастил нас. Мое сердце не вынесет этого». Народ был тронут. Поклонился царю и воскликнул: «Многие лета великому государю! Как угодно Богу и царю, пусть так и будет!» Морозова отправили на время в Кирилло-Белозерский монастырь, где он пробыл недолго и по возвращении не играл прежней роли, но оставался одним из влиятельных лиц, старался как можно более угождать народу и казаться защитником его нужд. После обещания данного народу о введении правосудия 16 июля 1648 года царь вместе с духовенством, боярами, окольничьими и думными людьми постановил привести в порядок законодательство. Положили выписать из правил апостол, святых отец и гражданских законов греческих царей, то есть из кормчей книги статьи, которые окажутся пристойными государским земским делам, собрать указы прежних государей и боярские приговоры, справить их с судебниками, написать и изложить такие статьи, на какие нет указов и боярских приговоров, чтобы московского государства всяких чинов людям, от большего до меньшего чина, суд и расправа была во всяких делах всем равна. Поручение это было возложено на бояр: князя Никиту Адоевского, Семена Прозоровского, на окольничьего князя Федора Волконского и на дьяков Гаврилу Леонтьева и Федора Грибоедова. Положено было по составлению уложения для его утверждения собрать земский собор из выборных людей всех чинов. Вслед за тем продажа табака, соблазнявшая благочестивых людей, была прекращена, и табак, приготовленный для продажи от казны, велено было сжечь. Между тем мятеж в Москве, кончившийся так удачно для мятежников, подал пример народу и в других городах. В отдаленном Сольвычегодске посадские люди дали взятку Федору Преклонскому, приезжавшему туда для сбора денег на жалование ратным людям. А когда в июле дошли до них вести о том, что произошло в Москве, отняли назад то, что сами дали. Вдобавок ограбили Преклонского и самого чуть не убили. В то же время в Устюге произошло подобное. Дали подьячему взятку. Потом, услышавши о московских происшествиях, отняли и убили самого подьячего, ограбили воеводу Милославского и хотели убить. Мятежники по этому поводу передрались между собою и ограбили зажиточных посадников, которые мироволили начальству. Посланный для розыску князь Иван Рамадановский перевешал зачинщиков, но при этом по московскому обычаю брал с устюжан взятки. В самой Москве начинались в январе 1649 года новые попытки взволновать народ, чтобы убить Морозова и царского тестя, которого считали всесильным человеком и обвиняли в корыстолюбии, но возмутители были схвачены и казнены. В октябре 1648 года созванный собор утвердил уложение, состоявшее из 25 глав, заключающие уголовные законы, дела об обидах, полицейские распоряжения, правила судопроизводства, законы о вотчинах, поместьях, холопах и крестьянах, устройство и права посадских, права всех сословий вообще, определяемые размером бесчестия. Уложение в первый раз узаконило права государевой власти, обративши в постановлении то, что прежде существовало только по обычаю и по произволу. Таким образом, во второй и третьей главе о государской чести и о государевом дворе указаны разные случаи измены, заговоров против государя, а также и бесчинств, которые могли быть совершены на государевом дворе. С этих пор узаконивается страшное государево дело и слово. Доносивший на кого-нибудь в измене или злоумышлении объявлял, что за ним есть государево дело и слово. Тогда начинался розыск, и по обычаю употребляли при этом пытку. Но и тот, кто доносил в случае упорства ответчика, также мог подвергнуться беде, если не докажет своего доноса. Его постигало то наказание, какое постигло бы обвиняемого. Страх казни за неправый и неудачный донос подрывался другой угрозою. За недонесение о злоумышлении против царя обещана была смертная казнь. Даже жена и дети царского недруга подвергались смертной казни, если не доносили на него. Понятно, что всякому, слышавшему что-нибудь похожее на оскорбление царской особы, приходила мысль сделать донос, чтобы другой не предупредил его, потому что в последнем случае он мог подвергнуться каре за недонесение. Выборные люди, бывшие на соборе, особенно хлопотали о том, чтобы установить уравнение между тяглыми людьми, чтобы торговля и промысл находились исключительно в руках посадских и торговых людей. Тогда последовало новое подтверждение правила, чтобы на посадах не было других дворов, кроме посадских. Постановлено, чтобы все посадские, которые вступили в другое звание или заложились за владельцев, возвращались снова в тягло. Положено было отобрать у владельцев все слободы, заведенные на городских землях, и записать их в тягло, а кабальных людей, живших в этих слободах, вывести прочь.